Глава 56. Дин – попаданец. В тот же день Лара вернулась радостная и сообщила нам с Эль, что все будет хорошо. Она узнавала. «Нас не будут убивать, а просто позволят уйти». «Неправильная позиция у тебя, Лара», – сказал я ей. «Это еще почему?» «Потому что это мы не будем никого убивать и просто уйдем. Если, конечно, нам за это хорошо заплатят». «Не заплатят», — уверенно заявила темная. «Поздно», — ответил ей. «Я уже деньги взял, вон лежат». Обе эльфийки, особенно Эль, проверили набитые кошельки, лежащие на столе у стенки. Симпатичные такие кошели, вызывающие уважение. 5 с золотом и 1 с камешками. Жаль, Эль в библиотеке пропадала. Так бы мы выторговали гораздо больше. Позже я, разумеется, объяснил, что это за деньги и от кого получены. Лара тоже рассказала свою часть истории. По ее словам, после смерти лорда и в отсутствии бесспорного наследника в борьбу за власть вступило несколько группировок. Позже осталось только 2. И побеждала та, которая рассматривала возможность нас просто отпустить. «Сейчас торгуется из-за кандидатуры лорда. Или это будет молодой эльф, принадлежащий побеждающей группировке? Или нейтральный кандидат?» «Кто лучше для нас?» Тут же спросил я. «Молодой», — ответила Лара. «Я его знаю с детства, и он точно не прикажет меня убить. А от нейтрального неизвестно, чего ожидать. Хотя и он вряд ли станет что-либо предпринимать». «Значит, еще не все ясно», — констатировал я. «Так и есть», — согласилась Лара, хотя еще совсем недавно утверждала обратное. «Получается, сегодня утром меня проверяли?» Задал я риторический вопрос. «Получается, что так», — согласилась темная. «Вот и хорошо, что я в разговоре с ними решил не врать. Да и с помощью правды собеседника можно запутать куда качественнее, чем при помощи лжи, особенно если этот собеседник точно знает, что его не обманывают». «Я, между прочим, в библиотеке тоже не развлекалась», — вмешалась в наш разговор Эль. «А что там еще можно делать?» – почти искренне удивился я. «Законы темных изучать», – торжественно ответила Светлая. «Они их сами, похоже, не знают. Не то что мы». Лара явно в этом сомневалась, но спорить не стала. И что удалось узнать? «Оскверненная Алларине, посидев в клетке слеговников, не только считается, но и является таковой. Не может занять трон первого леса». «Ну, это и так все знают», — ответила темная. «Других ограничений нет», — как ни в чем не бывало, продолжила Эль. «Почему-то никто не посчитал нужным оформить их законодательно. Парадоксально, но не имея права занять престол, оскверненная все равно остается наследницей со всеми прочими правами и обязанностями. Так что в идеальных условиях», — продолжила она, уже обращаясь к темной, «ты могла бы спокойно жить где-нибудь на окраине первого леса, родить там наследника, вырастить его и посадить на трон. А в неидеальных меня просто придушат в постели, если я попытаюсь проделать нечто подобное», — резонно ответила Лара. «Не надо крайностей», — прервал я начинающуюся дискуссию. «Нам они совершенно ни к чему. Давайте выберем какой-нибудь вариант посередине». «И какой же?» Почти хором спросили ушастые. «Если у лорда нет наследников, то кто назначает таковых?» Начал я спрашивать чуть издалека. «Сам лорд, кто же еще?» Удивилась Лара. Эль была с ней полностью согласна. «Действительно, кто же еще?» «А если после смерти лорда его законный наследник пока не взошел на престол, но уже или еще сам не имеет наследников? Может ли он назначить преемника или отказаться от трона в чью-либо пользу по своему усмотрению?» «Право такое у меня, похоже, есть. Но кто же позволит мне им воспользоваться?» Усомнилась Лара. «Это если тебе взбредет в голову отказаться от престола, допустим, в мою пользу», — заявил я. Ушастые не стали оспаривать очевидного. «А если в пользу кандидата, а ты так уже почти выигравший группировки?» «Это может сработать», — согласилась темная. «Так чего же мы ждем?» — подвел итог я. «Отправляемся на совет старейшин, или как там у вас называется этот орган власти, и ты назначаешь преемником того кандидата, что нам более выгоден.